Такая мысль тоже приходила мне в голову, безопасник кивнул. Но, чисто по-человечески, мне от этого совершенно не легче. Как-то странно осознавать, что с тем же зэком на таможне он перекинулся парой слов. «С вами, если верить свидетелям», Майкл хмыкнул и вовсе прогулялся по парку, а меня вот так вот кинул. «Какой ужас!» — киваю, делая глоток из поставленного передо мной барменом бокала. «Ага», — Гарибальди снова хмыкнул. «Вот такой вот дурдом. Что я могу вам сказать, мистер Гарибальди? Полагаю, посол Синклер достаточно хорошо вас знает, чтобы быть в состоянии предсказать вашу реакцию на то или иное свое решение. Он довольно умный человек. Поэтому, повторюсь, у него была веская причина сделать так, чтобы вы остались на станции». Гарибальди скептически вскинул бровь, но возразить ему, по большому счету, было особенно нечего. Некоторое время мужчина сидел молча, прокручивая в пальцах свой стакан с водой и глядя перед собой. Наконец, Майкл досадливо цыкнул зубом, отпил символический глоток и повернулся в мою сторону. «С вами сложно спорить. Спасибо за то, что выслушали. Надеюсь, я не причинил вам слишком много неудобств». Лорд Баал, поднявшись со стула, начальник службы безопасности коротко кивнул. «Хорошего вам дня, мистер Гарибальди», с улыбкой салютую ему бокалом. «Да-да, и вам хорошего». Мужчина ушел, а я, залпом допив содержимое своего бокала, провел картой над считывающим устройством, оплачивая заказанный напиток, и тоже поднялся на ноги. Гарибальди, очевидно, весьма близко к сердцу принял решение Синклера не общаться с другом перед отлетом на Вавилон-4. Впрочем, последнего можно было понять, уж Джеффри-то прекрасно знал, как тяжело будет отослать друга назад, когда они уже будут на исчезнувшей станции. Возможно, у него были и какие-то дополнительные мотивы, но даже одного этого факта было достаточно, чтобы всеми силами удерживать Гарибальди в стороне от событий. Особенно, когда вернуться назад Синклеру было не суждено. Интерлюдия. Смотреть на то, как со станции улетает Майкл Гарибальди, Иванова и он сам, было труднее, чем Синклер предполагал. Он даже попытался связаться с одним из шаттлов, передать другу предупреждение об ожидавших его испытаниях, особенно о том злополучном выстреле в спину от человека, которому тот доверял, но абонент находится вне радиуса устойчивой связи, передатчик скафандра не был рассчитан для обеспечения связи в таких условиях. Спешащий улететь от Вавилона 4 корабль, огромное количество помех вокруг станции. Чудом было уже то, что тогда, несколько лет назад, они могли слышать сами себя. Что ж теперь? Вздохнув, мужчина бросил последний взгляд на исчезнувший в короткой вспышке темпорального искажения кораблик и развернулся к одному из технических шлюзов. Главное, что Майкл вернется на Вавилон 5 и не полетит на Вавилон 4 при его втором появлении, то есть сейчас. Видимо, Баал был все-таки прав. Если ты уже побывал в прошлом, бесполезно пытаться изменить хоть что-то из событий, которые ты пережил. Даже, если получится, ты сделаешь только хуже. «Вы готовы?» В шлюзе его встретила Делин, смотревшая, как и всегда, понимающим и немного грустным взглядом, словно понимая, что грядет впереди. Впрочем, в этом случае именно так и было, не так ли? Я пытался предупредить их, связаться. Синклер стянул с головы шлем, беспомощно разведя руками. Но все произошло именно так, как я помнил по прошлому разу. «Я знаю», — Минбарка кивнула. «У вас и не могло получиться. Изменить собственное прошлое из еще более дальнего прошлого, это...» Она качнула головой. «Нам пора идти. Все ждут только вас. Вы правы». Чувствуя накопившуюся усталость, Синклер медленно пошел в сторону раздевалок экипажа, в одной из которых оставил свою одежду рейнджера. Шлем от скафандра с тихим стуком выпал из разжавшихся пальцев, так и оставшись лежать на полу у герметичных дверей шлюза. Осталось самое важное и, пожалуй, самое сложное – объясниться со спутниками, пояснить им, почему именно ему нужно остаться на станции, как это должно произойти и для чего вообще затевалась вся канитель с путешествиями во времени. Та еще задачка, как по его мнению. На мостик станции он заходил уже при полном параде, успев частично вернуть себе спокойствие и собранность, а заодно собраться с мыслями и, хотя бы в черне, наметить грядущий разговор. Иванова, Маркус, Шеридан, Затрас, все уже ждали их с Делин, завершая последние приготовления и стирая из компьютеров Вавилона 4 любую информацию, способную повлиять на ход истории. «Мы готовы», — посол Синклер, увидев его, Сьюзан сделала шаг вперед, отходя от консоли. Мы перенастроили систему управления, теперь устройство за трасса для переноса может быть запущено прямо отсюда. Можем начинать. Хорошо, Джеффри кивнул. Возвращайтесь на Белую Звезду, как только корабль отбудет, я отправлю Вавилон 4. Что? Но, Интилза, воскликнул Маркус, не ты ли всегда говорил, что полуправда хуже лжи? Я разочарован. Не понимаю, о чем ты, мрачно посмотрел на Рейнджера Синклер. Мы так торопились, спешили успеть выполнить все манипуляции. Все только для того, чтобы у нас не было даже времени обдумать. Система, которую мы смонтировали, Маркус обвел рукой терминалы рубки, не автоматическая. Драйл обеспечивает энергию и поток тахионов, но управлять процессом нужно отсюда. Кому-то надо увести станцию в прошлое. Билет в один конец. Это правда, уточнил Шеридан, переводивший взгляд между людьми. К сожалению, да, Джеффри кивнул. Но, все просто, снова подал голос Маркус. Вы вернетесь на корабль, а я останусь тут и отведу станцию туда, где она должна оказаться. Маркус. Джеффри покачал головой, подходя ближе к Рейнджеру. Станцию поведу я. Это неизбежный исторический факт. Я всегда это делаю и должен сделать сейчас. В смысле, помните, что сказал лорд Баал. Если вы уже побывали в прошлом, у вас буквально не будет выбора, поскольку ваши действия там уже произошли. Но, это же какая-то чушь, всплеснула руками Иванова. Я не хочу подвергать сомнениям знания Баала, все-таки, женщина замялась. Он неоднократно демонстрировал всю пропасть между нашими уровнями технологического развития, но... Письмо Иванова, тихо произнес Шеридан. Письмо? Какое письмо? В глазах Ивановой проскользнуло воспоминание точно такой же, почти точно такой же сцены на Белой Звезде, когда Синклер рассказал о письме, написанном своим собственным почерком, но отправленным 9 веков назад. Письмо, Джеффри кивнул. То самое, о котором я уже говорил ранее. Письмо, отправленное мной самим себе самому, и написанное почти 1000 лет назад. Но, я думала, как это вообще возможно? Кто знает, Синклер пожал плечами. Одно точно, я был там, 1000 лет назад, и я написал это письмо, оставив в нем инструкции для себя самого. И второе письмо для меня, кивнула Делин. А это означает, что именно я привел станцию в прошлое, и, учитывая, что стоит на кону, я не могу рисковать и проверять, изменится ли история, если на Вавилоне 4 будет кто-то другой. Я не согласна, Сьюзан, если я вернусь, даже опуская то, что я только что сказал, эффект от временного искажения меня просто раздавит. Будет очень глупо умереть без цели и без смысла. Это не значит, что происходящее мне нравится. Не все в этой жизни должно нам нравиться. А теперь, Сьюзан, Маркус, если не возражаете, не могли бы вы оставить нас одних? Есть кое-что, что я должен обсудить. И, как бы обидно это ни прозвучало, для целостности временного континуума будет лучше, если вы не узнаете. Иванова возмущенно набрала воздуха в грудь, явно собираясь высказать все, что она думает о таких секретах, но, посмотрев на серьезного и напряженного Синклера, обреченно кивнула, жестом поманив за собой Маркуса. Дождавшись, пока они покинут рубку, Джеффри снова вздохнул, собираясь с мыслями, и повернулся к озадаченным Делинны Шеридану, ожидавшим его слов. За трасс, повернулся Джеффри к служителю великой машины. Ты упоминал, кажется, что следовал за единственным, но тогда ты не мог знать, кто это будет, и ты, показал на, Делин, кивнул инопланетянин, Затрас знает куда больше, чем вы думаете, Затрас, старейший служитель великой машины, 110 лет Затрас делает это дело, Затрас изучил машину, Затрас знает то, о чем Драйл даже и не догадывается, Затрас знает тебя, палец указал на Синклера, тебя, на Делин, и тебя, наконец, он повернулся к удивленному Шеридану, всю историю. Минбар верит в священную цифру. Три. Три касты, рабочий, воин и жрец. Три языка, светлый, темный и серый. 9 в сером совете, по трое от каждой из трех каст. Всегда три. Вы трое вместе, Затрас обвел руками присутствующих, тоже единственный. Ты, тот, что был, снова указал он на Синклера. Ты, та, что есть, палец указал на Делин, а ты, тот, что будет быть. Вы, начало пути, середина пути и конец пути. Затрас не мастер объяснений, Затрас покачал головой, но Затрас думает, что вы и так понимаете. Чувствуете сердцами, что Затрас прав. Не делайте такое лицо, капитан, улыбнулся Синклер. У каждого из нас своя дорога, и ваша только начинается. Вам нужно еще очень многое сделать, когда вернетесь на Вавилон 5, а мы. Затрас останется с единственным, согласно кивнул Затрас. Место Затраса с тем, что был. Путь Затраса заканчивается 1000 лет назад. Шеридану явно было, что сказать, он явно хотел это сказать. По лицу капитана Синклер с легкостью видел все те эмоции, которые обуревали мужчину, но капитан сдержался, смолчал, только лишь серьезно кивнув и протянув руку для рукопожатия. Через секунду он отступил на шаг, и Джеффри повернулся к Дилин. Минбарка грустно улыбнулась Синклеру, прижав левую руку к груди напротив сердца и вытянув правую ладонью вперед, старинное минбарское прощание, использовавшееся в касте жрецов, когда не нужно было лишних слов. Джеффри кивнул, повторяя жест, а уже через секунду провожал взглядом удаляющихся человека и Минбарку, оставшись в рубке только с Затрасом, молчаливо наблюдавшим за происходящим и кивавшим своим мыслям. Что же, это будет интересный опыт. Синклер проследил за медленно отстыковавшейся от станции белой звездой, набирая скорость улетающей в сторону разрыва во временном поле, и повернулся к Затрасу. Предстояло самое сложное, то из написанного в письме, что вызывало у него наибольшее количество вопросов и сомнений, то, ради чего все, по большому счету, и затевалось. Синклер вздохнул, и его рука достала из внутреннего кармана накидки рейнджера небольшой треугольный футляр, украшенный церемониальной резьбой. Меньше всего на свете ему хотелось думать, что же все-таки было первым, курица или яйцо, ее породившие. Он просто сделает то, что должен сделать. Все увиденное и услышанное на Вавилоне 4 оказало на Дилин куда большее влияние, чем она могла представлять ранее. Возвращаясь на белую звезду следом за капитаном Шериданом, она прокручивала в голове каждую фразу и каждое слово, услышанные только что, и пыталась понять, что именно не давало ей покоя. Какая-то мысль, как заноза, зудела в мозгу. Письмо, полученное ей от Синклера из далекого прошлого, хоть и раскрывало многие из загадок, мучивших ее в молодости во время изучения религиозных текстов своего народа, вопросов добавляло как бы не еще большее количество. Поднявшись на мостик корабля, Минбарка обменялась взглядами с Линьером и, ободряюще кивнув помощнику, остановилась позади капитанского кресла, в которое опустился Шеридан. Капитан выглядел не менее задумчивым и напряженным, чем она, но, в отличие от нее, Джону предстояло еще вернуть корабль на Вавилон 5 и решить, что делать дальше. Жизнь продолжалась, а до победы над тенями было еще очень далеко, если она вообще когда-нибудь могла наступить. «Капитан», — окликнула Джона Иванова, — «мы прошли через временный разрыв, кажется». «Да», — она кивнула, — «поток тахионов изменился, разрыв закрывается». «Кажется, Драйл не горит желанием впустить туда случайных гостей», — хмыкнул Шеридан, поворачиваясь к женщине. «Да», — ответила вместо Ивановой Дилин, — «эта дверь теперь закрыта, и не она одна. Но, кажется, некоторые тайны стали мне наоборот понятны. Тайны, я уже говорила вам, тогда, когда вы только прибыли на Вавилон 5 в роли командира станции», Дилин серьезно посмотрела на Шеридана, что 1000 лет назад души минбарцев и людей стали смешиваться, перетекать от одних к другим. Души моего народа рождались в телах людей. Что-то открыло эту дверь между нашими народами. Моя трансформация, она обвела рукой свое лицо, имела целью восстановление баланса. С помощью трилюминария, устройства, которое мы получили 1000 лет назад, я стала той, кто я есть сейчас. Я не совсем понимаю. А вот я, кажется, начинаю догадываться, заторможенно произнес Маркус, глядя на Дилин широко раскрытыми глазами. Да, минбарцы никогда не приняли бы Вавилон 4, даже, будь станция пустой. Но ведь она не была пустой. Они не приняли бы станцию, если бы ее привел человек. Но вот, минбарец, рожденный не от минбарца, прошептал рейнджер, повторив мысли Шеридана. Минбарец, рожденный не от минбарца, кивнула Дилин. Но как это вообще возможно? Нахмурился Шеридан. Я знаю Джеффри Синклера много лет, и как капитана Вавилона 5 до меня, и как военного офицера и героя войны. Как он может оказаться? Вален возник словно бы из ниоткуда, вздохнула Минбарка. С той эпохи осталось не так много детальных записей, если не считать религиозные книги и его наставления, но он никому так и не сказал, кто были его родители, из какой он был касты. Все мы часть вселенной, как он говорил, но это было единственное, что можно было от него добиться. По крайней мере, Дилин пожала плечами, В распоряжении жрецов нет ничего более подробного. Как сказал бы Затрас, вздохнул Шеридан, парадоксы. Парадоксы, это сложно. Глава 80. Злобный брат-близнец. Делай, что должно, и будь, что будет. Марк Аврелий. Быть или не быть. В смысле, создавать или не создавать. Вот в чем вопрос. Просмотр прошлого лаборатории, в которой создавали Джейсона Айронхарта, а вернее, то, чем он в итоге стал, все-таки принес то самое, чего я от него ожидал, практически полную, проработанную схему искусственной эволюции для телепата, генетически схожего с человеком. Даже при детальном просмотре все еще оставались незначительные пробелы в данных. 6221% от общего объема, обусловленные тем, что доктор Минкель то ли не успел, то ли не захотел протоколировать вообще все из своих разработок. Но они приходились на самый финал исследования и, как можно было понять из контекста, относились больше к шлифовке изделия напильником, а не к основному процессу. По крайней мере, сеть репликаторов вполне была способна восстановить по косвенным признакам 5 из этих 6221%, сводя остальное практически на уровень статистической погрешности. И теперь, просматривая скомпилированный алгоритм проводимых над человеком манипуляций, я размышлял, стоит ли проводить практические испытания на назначенных мной добровольцах или же, удовлетворившись получением новых данных, отложить их на потом, как не представляющие очевидной практической пользы здесь и сейчас. Впрочем, пожалуй, практическая польза все же имела место, по крайней мере, потенциальная. Во-первых, я все больше задумывался о том, чтобы сделать небольшой подарок Алисе, вряд ли я останусь в этом мире навсегда, тем более что моя великая машина уже была способна открывать проходы в другие миры, обеспечивая, пусть и минимальное, но все же прогнозирование точки выхода, а потому, оставлять подопечную совсем беззащитной было как-то не очень. Да, юная телепатка все последнее время проводила с принявшими ее монахами, обучаясь у тех множеству жизненных премудростей и практических навыков работы с информацией, но она все еще оставалась под моим присмотром. А мы в ответе за тех, кого приручили, ведь так, оставь сильнее, даже не выходя на уровень Айронхарта, она получит определенную долю уверенности в завтрашнем дне. Подозреваю, даже корпус потратит некоторое время на размышления, прежде чем предпримет слишком резкие телодвижения в адрес телепата, превосходящего их собственную элиту. Да и план в виде возможности экстренного форсированного развития в энергетическую сущность, если все пойдет совсем не так, никто не отменял. Я пока не знаю, будет ли возможно встроить такой механизм в измененный геном девушки, но шансы были. Во-вторых, же, мысль о филинидах-библиариях доставляла мне все больше и больше удовольствия. Мне нравилось, какой вышел созданный мной вид. Их я тоже не хотел оставлять ни с чем, а телепатический дар с потенциалом вознесения в отдаленном будущем был тем, что доктор прописал, как говорится. Тем более, что буквально все цивилизации галактики, о которых я знал, шли в своем развитии именно этим путем. Да, вот и почувствовал себя отцом большого семейства, размышляющим о наследстве. КХМ. В любом случае, любой из этих моментов требовал некоторого времени на дополнительную проработку, так или иначе, но я не мог применить разработки Минкеля в чистом виде, слишком уж низким был процент гарантированного успеха. В смысле, сам ученый был свято уверен, что у него, наконец-то, все получилось, а Джейсон был тому прямым подтверждением, но репликаторы считали немного иначе. Да, собранный алгоритм из процедуры применяемых медикаментов позволял получить на выходе результат от сверхтелепата до боженьки на минималках, но в том и состояла проблема. Это все еще не была гарантирована рабочая технология уровня черного ящика, когда было можно, не думая, загрузить с одной стороны пациента, а с другой получить сверхчеловека. Приняв, наконец, решение, я отдал команду младшим начать череду симуляций для усовершенствования предлагаемого Минкелем алгоритма. Когда вероятность успеха перевалит за 80-85%, можно будет думать в сторону адаптации процесса для представителей других биологических видов. Думаю, филинида и бегемот не откажутся от возможности стать сильнее и лучше, тем более что МРРР, меня и так все устраивает, передал через сеть репликаторов Джирингс. Стать сильнее, это хорошо, но становиться как Айронхарт я не хочу. Существу из МРРР, энергии не нужно питаться, а я люблю вкусную рыбку. И не только МРРР, я только начала думать, что привыкла к вашей нелогичности, донесся от короны образ тяжело вздыхающей Неки, массирующей пальцами переносицу, но ваше творение вас переплюнуло. Отказаться от становления существом, которых слаборазвитые виды называют богами, мотивируя это нежеланием отказываться от еды. Теперь я видела все. Айронхард не бог, задумчиво отвечаю Неке. Да, став энергетическим созданием, он получил куда больше возможностей, но это не идет ни в какое сравнение с божественными возможностями. Вопрос терминологии. Посчитав диалог законченным, корона демонстративно повесила трубку, передав по сети образ независимо отвернувшейся Неки, удаляющейся по коридору в направлении их с сестрой любимого кафе. Оставалось только покачать головой. Хотя, конечно, решение бегемота было неожиданным. Отказаться от потенциального бессмертия и практически неограниченных возможностей в пользу сметаны и свежей рыбы. Это сильно. Да, я уже собирался встать с дивана и направиться на поиски своей подопечной, чтобы, во-первых, проверить, как продвигается ее обучение у монахов и как вообще дела у юной телепатки, а во-вторых, обсудить с ней мое предложение о небольшом усовершенствовании генома, вдруг она тоже, как Джеринкс, откажется в пользу каких-то высоких ценностей, но система связи Вавилона получила сигнал из гиперпространства об открытии зоны перехода, а буквально через десяток секунд после формирования светящейся воронки, из вырожденного космоса вынырнул небольшой варланский корабль, брат-близнец транспортника посла Коша, разве что отличающийся другим оттенком корпуса. Варланский корабль, пройдя через воронку, двинулся в направлении станции, а затем словно налетел на невидимую стену, моментально погасив инерцию движения и замерев в пространстве. Одновременно с этим воля Императора, по-прежнему занимавшая соседнюю орбиту с Вавилоном-5, зафиксировала попытку сканирования. Как и в прошлый раз, когда это делал варланский крейсер, прилетавший уничтожить Джадур, транспортник получил в ответ облако помех, каким выглядел любой мой корабль, построенный репликаторами, но, в отличие от боевого судна, транспорт нового посла, а это, судя по сопровождавшему открытие зоны перехода сообщению, был именно Укиш, предпринимал попытку за попыткой, незначительно меняя диапазоны сканирования, казалось, забыв, что, вообще-то он прилетел на станцию в роли официального представителя своего государства. Забавно, но одновременно со сканированием моего корабля, транспорт Укиша испустил еле заметный на общем фоне импульс энергии, похожий на что-то вроде энергоинформационного крика. Схожие данные уже фиксировались ранее из дока, в котором раньше находился корабль погибшего Коша, и от самого Варланца. Тогда репликаторы просто зафиксировали аномалию, но я не анализировал ее сути, не видя особенного смысла. Но теперь, имея на руках Коша лично, мне было, с чем сравнивать. Это явно был какой-то альтернативный способ общения, обходящийся без привычной телепатии. Простой и эффективный. Занятно. Укиш прилетел на станцию, получив сообщение о гибели предшественника, но все равно пытается что? Докричаться до него, до его корабля? Проверяет, действительно ли тот умер, или же вопрос смерти для варланцев имеет несколько иное значение, чем все считают. Хммм. Сам по себе такой крик был интересным явлением, но куда более интересным был тот факт, что Кош, представляющий сейчас объем энергии и информации, заключенный в искусственную оболочку, этот крик уловил, без телепатии, не имея привычной формы существования, но датчики Куба четко отследили резкое возрастание энергоинформационного обмена внутри структуры, что больше всего было похоже на внезапное ХМ-пробуждение от глубокого сна. Кош словно бы встрепенулся, оглядываясь вокруг, пытаясь понять, что или кто его окликнул. Крайне интересно. Более того, сущность бывшего посла Варлана словно бы попыталась как-то ответить. Кош напрягся, явно собираясь предпринять какое-то действие, но ничего не произошло, что было интереснее вдвойне, и приводило к некоторому числу выводов. Для начала, варланцы умели общаться на каком-то более фундаментальном уровне, не используя телепатию и технологии своих кораблей, и это общение имело какое-то отношение не к телу или разуму их вида, а к душе, некоему ее аналогу, тому, что называли душами охотники. Но почему он не смог ответить, или не захотел? Кажется, нам есть о чем поговорить. И, судя по тому, что внутри Куба сформировалась информационная структура с явным посылом наружу, в сеть репликаторов, Кош считал также, интерлюдия. Перелет до Вавилона 5 прошел для Литы Александр мутно. Как и всегда, когда варланцы брали представителей других видов на борт своих кораблей, Пассажиры проводили полет во сне, в искусственном и глубоком сне, мало чем отличимом от медицинской комы. Она как-то пыталась выяснить у Коша, с чем связана такая принципиальность, ведь даже так корабль общался, взаимодействовал с пассажиром, пел ему песни, показывал какие-то образы, но, хоть Варланице согласился, после долгих уговоров, попытаться объяснить причину, она так и не смогла понять, это было далеко за гранью простой человеческой психологии и логики. Алита, даже при всех генетических усовершенствованиях, проведенных над ней варланцами, все равно оставалась человеком. Но в этот раз все было как-то не так, сородич Коша, Укиш, ощущался телепаткой совершенно иначе, а его корабль, хоть был таким же, имел абсолютно другой характер, испытывал другие эмоции, а его видения, транслируемые в сон Литы, были полны тревоги, мрачных картин и ощущения надвигающейся тьмы. Еще никогда прежде она не видела ничего подобного, а потому, выйдя, наконец, из недр корабля, старательно разгоняя сонную пелену, Лита чувствовала себя разбитой в противовес прежнему душевному подъему и умиротворению. «Ты знаешь, что нужно делать», — холодно произнес Укиш, смерив ее взглядом своего глаза. «Да, посол», — кивнула телепатка. «Иди». Отвернувшись, Укиш медленно удалился по коридору, оставляя женщину в одиночестве. Вздохнув, женщина бросила быстрый взгляд на оставшийся в доке корабль, переливающийся багрово-коричневыми разводами, и направилась следом за послом, в сторону одного из лифтов. Первым делом ей нужно поговорить с кем-то из медицинской службы. Она помнила доктора Франклина, который осматривал ее в прошлый визит. Кажется, он был весьма сведущ в том, что происходит на станции. Ноги сами принесли Литу к лифту, а оттуда, на нужную палубу. Путь от посольского дока, выделенного для делегата Варланской империи, был не самым коротким, но ей было в чем-то даже приятно пройтись по коридорам и палубам станции. Единственным, что доставляло незначительные неудобства, было количество разумов вокруг. Как и всегда, станция бурлила эмоциями, мыслями и планами, и далеко не все из них были приятными, а чувствовала Лита куда больше обычного телепата людей. Впрочем, и закрывать свое сознание при нужде она умела точно так же лучше. Пара покупателей в Закола, спорящих о цене товара с владельцем магазинчика сувениров, мрачные мысли бродяги, решающего насущную проблему выбора между обедом и возможностью оплатить ночевку в небольшом отеле. Она даже уловила краем сознания знакомый разум Талии Винтерс, штатной телепатки Вавилона 5, сейчас занятой на деловых переговорах с представителем какой-то компании по разработке месторождений в астероидных полях. Та дернулась, принявшись озираться своим разумом, отслеживая источник сканирования, и Лите пришлось свернуть телепатическое поле, чтобы не привлекать лишнего внимания. Наконец, женщина дошла до медицинского крыла станции. Пропустив каталку с пациентом, вывозимую из главного бокса, она вошла внутрь, задумчиво оглядываясь по сторонам. «Могу я вам чем-то помочь?» – раздался усталый голос Франклина. «О, вы ведь Лита Александр? Здравствуйте, доктор!» – чуть улыбнулась телепатка. «Я вас помню», – Стивен кивнул. «Не знал, что вы снова на станции». Прилетела с послом Варлана, Лита вздохнула, дополнив новым. «Я понимаю, вам что-то нужно, я хотела бы знать, как это, что случилось с послом Кошем. Я не уверен, что...» Франклин нахмурился, в нем явно боролась приверженность к медицинским правилам и понимание, что телепатка и так была помощницей посла, а значит, совсем посторонним человеком не являлась, хотя, конечно, сам факт того, что атташе Варланца была человеческой женщиной, выглядел в его глазах странновато. «Доктор Франклин», — Лита снова вздохнула, понизив голос, — «я прекрасно понимаю, что эта трагедия должна остаться тайной для всех, но... я знаю, что Кош погиб. Я была его помощницей, я знала его достаточно близко, и я понимаю, мисс Александр», — остановил женщину Стивен. «Я же не отказываю вам сразу, просто мы и сами знаем не так много, как нам бы хотелось. Расскажите хоть что-то. Я должна знать, был ли кто-то с ним рядом, когда все произошло, или он был один, кроме его убийц», — глухо произнес медик. «Нет, не думаю. Когда мы обнаружили скафандр, было уже поздно, там не осталось даже частицы его тела, так что, нет, я не думаю, что там кто-то был из тех, кто был бы важен послу Кошу». «Спасибо», — кивнула телепатка. «Это печальная весть, но мне нужно было знать. Вы ведь выполнили просьбу варландского правительства?» «Да», — Франклин кивнул, «все вещи Коша были погружены в его корабль и тому позволили вылететь со станции. Насколько я знаю, он направился к Солнцу этой системы, где и окончил свой жизненный путь», — закончила за него Лита. «Спасибо вам еще раз, доктор Франклин». «Погодите, мисс Александр». Телепатка уже развернулась, чтобы уйти, но медик окликнул ее. «Да, новый посол, мы привыкли к затворнику Кошу, который пропускал заседания, порой не появляясь за пределами каюты неделями, но...» «Новый посол, какой он?» «Другой», — коротко ответила женщина. «Другой». Озадаченный ответ Франклина, эхом повторившего ее слова, Лита уже не слушала, развернувшись и медленно двинувшись прочь из помещения медицинской службы. С одной стороны, она могла быть довольна, она выполнила указание Улкеша. Она должна была быть довольна, но женщина чувствовала совершенно обратно, грусть, в которой раз телепатка ловила себя на тщательно скрываемые от всех посторонних мысли. Мысли о том, что все идет не туда и не так, как должно. Она, мисс Александр, полагаю, раздался приятный, смутно знакомый голос, стоило ей свернуть за угол. Лита напряглась, она была готова буквально поклясться, что... Глаза телепатки расширились в шокированном понимании того факта, что, даже видя перед собой дружелюбно улыбающегося человека, она не могла уловить даже крошечных фрагментов его мыслей или эмоций. На такое не был способен ни один из людских телепатов. Да что там, даже варландцы, при всей их телепатической силе, просто физически не могли закрыться полностью, по крайней мере, не от телепата ее уровня. Да, она могла бы не суметь прочесть даже поверхностный слой мыслей, разобрать что-то в голове того же Коша, пожелая он скрыть от нее информацию, но такая пустота, перед ней словно бы стояло пустое место, но где-то она уже. «Прошу прощения, если мое появление вас насторожило», — вежливо продолжил мужчина. «Меня зовут лорд Баал, вы могли слышать обо мне, как и после империи Гаулдов на станции Вавилон-5». Лита чуть ли не буквально услышала, как с щелчком мысли в ее голове заняли свои места. «Баал». Кош говорил об этом инопланетянине. «Лорд Баал», медленно повернувшись к собеседнику, Лита склонила голову в подобие на поклон. «Чем обязана?» «Думаю, нам с вами есть о чем поговорить. Я сейчас несколько...» «Я прекрасно понимаю, мисс Александр», перебил ее Баал. «И корабль вашего нового ХМ-начальника в доке станции это отлично подтверждает, но все же считаю, что короткая беседа будет вам весьма полезна, особенно, учитывая...» «Кто просил меня ее организовать?» «О, организовать?» Телепатка нахмурилась. Вместо ответа Баал вытянул руку ладонью вперед, и над ней, прямо в воздухе сформировалось объемное изображение голограмма, как у техномагов. «Нет, куда больше, чем просто голограмма». Лита Александр, чувствуя, как по ее спине пробежал холодок, в шоке смотрела на цветные переливы, игру света и тени, которые могли бы показаться только абсурдной абстракцией любому, кто их увидит, любому, но только не ей, ведь она, я согласна, выдавила она из внезапно пересохшего горла, чудесно. В следующую секунду довольный посол Гаулдов театральным взмахом развеял голограмму над ладонью, и щелкнул пальцами. С потолка ударил яркий белоснежный луч света, заставив Литу на мгновение зажмуриться, а затем, почувствовав кратчайший миг полного отсутствия ощущений, она осознала себя стоящей посреди внушительного и просторного зала. Украшенные золотом стены, массивные колонны, странная, никогда ранее не виденная ей машинерия и ажурный куб на небольшом возвышении, казалось, собранные из переплетения металлических нитей, золотых элементов и отбрасывающих блики кристаллов. А в самом центре конструкции, Лита Александр, раздался чуть искаженный, но поразительно знакомый голос, чуть не заставивший ее отшатнуться. Посол Кош, беседа телепатки с воскресшим варландцем длилась почти полчаса, потеряв возможность телепатического общения, Кош был вынужден говорить обычными словами, что сказывалось на скорости передачи информации, ведь обычно он был не особенно многословным, когда дело касалось представителей других видов. Я тактично отошел в сторону, демонстративно не подслушивая, но, думаю, бывшему послу было очевидно, что я мог спокойно слышать все, что слышала, а тем более говорила, его новое тело, которое я сам и создал. Впрочем, куда большее любопытство у меня вызывали не его предупреждения о сменщике и даже не информация о том, что частица Коша осталась внутри капитана Шеридана, что вызвало у Литы смесь шока и воодушевления. Перенос мисс Александер телепортационным устройством Асгардов позволил снять полную структурную карту ее организма, хоть и не способную заменить прямой образец ДНК, но вполне дающую представление о том, что именно варландцы делали со своими подручными. И результат был любопытным, в чем-то напоминая, хотя и значительно превосходя, разумеется, первые удачные опыты того же доктора Минкеля. Варландские генетики искусственным образом подстегивали развитие части мозга, отвечающего за телепатические взаимодействия, дополнительно изменив часть внутренних органов Литы, чтобы обеспечить лучшую работу остального организма. Например, у нее было некое подобие жабр, благодаря которым, насколько можно было судить, женщина была способна дышать практически любой атмосферой, лишь бы та не была изначально агрессивна к органическим живым организмам и подразумевала хотя бы какую-то вероятность выживания. Изменению подверглись также легкие телепатки и ее кровеносная система, начиная с более крупного сердца. Все это обеспечивало лучшее снабжение улучшенного мозга кислородом и питательными веществами. Про апгрейд нервной и мышечной ткани можно было не упоминать. Словом, Лита Александер сейчас была человеком довольно относительно. Да, генетически она все еще могла называться Homo sapiens, имея легко узнаваемую структуру ДНК, но все же, репликаторы считали, что ее совместимость с другими людьми в плане появления потомства была под вопросом. Возможно, это была какая-то закладка варландцев, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение улучшенного человека. И это заставляло в очередной раз переосмыслить доброту этого вида. Даже двух примеров в лице Литы и Инквизитора было достаточно, чтобы понять, что методы обеих сторон затянувшегося конфликта не особенно-то и отличались. Впрочем, лично Кош, кажется, был приятным исключением из общего правила. «Лорд Баал», — осторожно окликнула меня Лита, отступив от куба с разумом посла Коша. «Мисс Александер», — подхожу ближе, вопросительно вскидывая бровь. «Полагаю, вы разрешили возникшие ХМ вопросы?» «Да», — ответил вместо женщины варланец. «Благодарю за позволение нам поговорить. Это было нужно сделать, чтобы избежать недопонимания. Рад, что это было на пользу вам обоим», — улыбаюсь, отслеживая эмоции телепатки, которые сейчас было можно просто прочитать по ее лицу. Женщина была в явном эмоциональном раздрае, но тот факт, что Кош жив, пусть и в таком альтернативном виде, явно сглаживал все ее услышанное. Например, то, что ее новый начальник, Улкиш, и в самом деле был тем еще варландцем, и ее переживания во время перелета, то, что она чувствовала, общаясь с ним телепатически, были не ее надуманными проблемами, а реальностью. Кош прекрасно знал, что далеко не все представители его вида придерживались одинаковой идеологии в отношении воспитания младших рас, и здраво подозревал, что появление именно Улкеша на станции было следствием именно такой разницы. «Вы вернете меня на Вавилон?» Только теперь Лита заинтересованно огляделась, осознав, что находится совершенно точно не на станции. «Разумеется, мисс Александер», — киваю. «Вас интересует конкретное место станции, или просто туда же, где мы с вами встретились, а вы можете перенести? Полагаю, выделенное вам, как атташе посла, каюта, будет уместно». «Да-да», — телепатка кивнула, не сводя крайне задумчивого взгляда с убранства зала, в котором находилась. «Благодарю вас. Хорошего дня, мисс Александер». Короткий демонстративный жест рукой, и луч телепорта унес телепатку прочь, возвращая ее на станцию. Я же остался в зале, поскольку Кош, уже вполне освоившийся в своем посмертии, передал безмолвную фразу «нужно поговорить», уловленную репликаторами. Повернувшись к кубу на постаменте, подхожу ближе, с вопросительным ожиданием вскидывая бровь. «Я слушаю, Улкиш. Что ты будешь делать? А я должен, он не такой, как я. Твои решения не найдут понимания. Возможен конфликт. Это вас беспокоит? Последствия. Для галактики. Для Варландской империи. Для всех. Я скажу так, бывший посол Кош, внимательно смотрю в глаза варландца. Хоть я и не заявлял этого прямо, вы должны были понять, что ни методы Варлана, ни ваших оппонентов меня не прельщают. Я считаю их глупой детской ссорой, лучшим аналогом которой может послужить, как сказали бы люди, возня детей в песочнице в попытке отобрать у друга ведерко с песком и совок. От куба донесся возмущенный, но, впрочем, быстро задавленный звук негодования. Именно так, посол Кош. Но я в этой галактике совершенно не за тем, чтобы заниматься всеобщим воспитанием. Я уже говорил ранее, командору Синклеру и не только, что не ищу конфликтов и не приветствую их эскалацию. Однако на прямую агрессию в свой адрес я буду отвечать соответственно. Ваши оппоненты, кажется, это уяснили. Возможно, пришел черед Варлана. Кош молчал долгие 20 секунд. Я не торопил, судя по показаниям Куба. Внутри варланского сознания шел напряженный мыслительный процесс. Бывший посол пытался взвесить все за и против, просчитать возможные последствия поведения Лукеша. И ему явно не нравилось то, до чего он додумывался. Наконец, Куб издал звук обреченного вздоха, и Кош произнес: «Лукеш, не весь Варлан, мы разные, порой слишком». Лита Александр была предупреждена о том же, на случай осложнений. «Узнает и Шеридан». «Как? Есть подстраховка», – неохотно ответил Кош. «Ваша частица внутри капитана?» Теперь Кош молчал заметно дольше, а в его эмоциональной сфере читалось напряженное раздумье и некое подобие страха от мысли, что я знаю об этой особенности их вида и, более того, знаю о том, в ком конкретно на станции он спрятал заначку. «Да, последний шанс. Что же?» – задумчиво оглаживаю пальцами бородку. «Я весьма терпелив. Но, если ваш преемник будет вести себя неразумно, я понимаю и принимаю ваше решение». Несмотря на отсутствие телепатии у обоих собеседников и закрытие доступа через сеть репликаторов у Коша, разговор прошел куда более продуктивно, чем могло показаться по одним только репликам. По крайней мере, я четко видел в разуме варланца, что он понял все недосказанное и был морально готов к тому, что Лукеш со станции не улетит. Впрочем, если мне не изменяет память, в оригинальной истории что-то такое и произошло, хотя я уже и не помнил точных деталей и хронологии. Полагаю, Коша больше волновало, чтобы капитан все-таки послужил делу света, для чего он того и готовил все это время. Ну, либо это была какая-то личная неприязнь к конкретному сородичу варланцу, кто знает. Интерлюдия. Прилет нового посла Варлана был событием ожидаемым, более того, их, как и полагается, официально уведомили, как было и в случае Коша. Но от этого легче капитану не становилось. За прошедшие после трагической гибели прежнего посла дни он только и делал, что разгребал скопившиеся дела, ведь даже, если варланец умер, проблем теней это не решало, а они ведь как раз ткнули палкой в их осиное гнездо. Да, атака кораблей Коша на общего врага нанесла последним ощутимый урон, особенно в свете того, что прочие расы, увидев реальные успехи в противостоянии, стали присоединяться к союзу, всеми силами стараясь забыть прежние противоречия и распри. Но тени оставались тенями, и, кажется, они постепенно переставали сдерживаться и отбрасывали сложные планы в пользу прямой агрессии, посчитав последнюю более эффективной. Теперь даже отправка Кальвадоса и Белой Звезды парой в системы, откуда фиксировались сигналы о нападении теней, не приводила ни к чему однозначно хорошему. Тени успевали уничтожить цели и скрыться, а в лучшем случае – корабли заставали пару истребителей, которых и уничтожали, и обломки судов Лиги. Но истребители крейсер – совершенно несравнимые потери противников в такой войне, как у них. Именно поэтому варланский транспортник он встречал снаружи станции, стоя на самом краю блока энергетических накопителей, вынесенного в сторону от основного корпуса Вавилона. Это было чуть ли не единственное место здесь, до которого не дотягивалась внутренняя связь. Единственное место на всей станции, где он мог, хотя бы на полчаса, остаться полностью один. Корабль нового посла его тоже заметил, словно бы любопытством сменив курс в док, и завис прямо напротив капитана. Джон почувствовал, словно его разглядывает большой, но пока вполне добродушный хищник, способный просто разорвать его за долю секунды, но не видящий смысла суетиться из-за мелкой букашки. Незабываемое впечатление. Впрочем, все рано или поздно проходит, прошло и это, а потому, сейчас он, в компании Ивановой, стоял у выхода из посольского дока станции, ожидая, пока новый посол, занимавшийся чем-то у своего корабля, приземлившегося с полчаса назад, выйдет к ним для официального знакомства. «Каюта для нового посла готова?» – повернулся Шеридан к заместителю. «Да», – Сьюзан кивнула. «Как он и просил, мы прибрались в каюте Коша и оставили ее за ним». Похоже, официальная версия все же будет такой, какую обсуждали. Их можно понять, Джон вздохнул. Гибель посла сама по себе то еще веселье, а уж гибель варланцев. Да уж, вас тут тогда не было, но я помню скандал, который чуть не разразился после покушения на Коша, когда командиром станции был еще ваш предшественник. Дело замяли, разумеется, но нервов это нам потрепало знатно. В любом случае, Договорить она не успела, из-за поворота показался узнаваемый скафандр, в которых, впрочем, не такой уж и узнаваемый, даже издалека Шеридан видел разительные отличия, цвет, форма, общее впечатление. Если костюм Коша своими обводами вызывал ассоциации спокойной уверенности, мудрости и большого жизненного опыта, что только усиливалось его манерой поведения, хоть и раздражающей да нельзя, чего душой кривить, то новый посол, более грубые, агрессивные линии, темный цвет, навевающий мрачные мысли, даже верхняя часть костюма, к которой крепился шлем, вызывала ассоциацию с чем-то дьявольским и зловещим. Возможно, все дело было в багрово-красном окуляре глаза и двух выростах сзади, похожих на рога, но, добро пожаловать на Вавилон 5, посол, подобрался Джон, отбрасывая посторонние мысли. Я капитан Джон Шеридан, он коротко склонил голову, а это мой заместитель, командир Сьюзан Иванова. Спасибо, что прилетели, кивнула женщина. Жаль, что приходится знакомиться при подобных обстоятельствах, продолжил капитан. Я так и не узнал Коша поближе, он для всех был загадкой, но все же, его присутствие и его опыт служили для нас поддержкой и ориентиром. По просьбе вашего правительства, бросив быстрый взгляд на замолчавшего командира, продолжила Иванова, мы сохранили в тайне случившееся. О смерти посла Коша известно только старшим офицерам Вавилона 5 и медицинскому персоналу. И так будет и дальше. Мы будем хранить эту тайну, чтобы созданный с таким трудом союз раз не распался. Хорошо, впервые заговорил Варланец, от голоса которого, обладавшего совершенно иным тембром, по спине капитана пробежала волна мурашек. Насколько я хаем понял, вы будете как бы двойником Коша, будете жить в его каюте, на публике будете носить его имя. Варланец молча кивнул. Да, хорошо, хаем, кстати, спохватился Шеридан, ваше правительство не сообщило, как вас зовут на самом деле. Я понимаю, что на людях вы Кош, но, если мне понадобится общаться с вами наедине, как мне? Кош, коротко ответил посол. Но посол Кош мертв, недоуменно нахмурилась Иванова. Мы все Кош, глаз Варланца чуть сузился, а Джон поймал себя на ощущении, что над ним издеваются. У вас есть дела. Повернувшись, Кош двинулся по коридору, полностью игнорируя людей. Кажется, этот конкретный Варланец в общении будет куда более сложной личностью, чем был его предшественник, хотя Шеридан думал, что сложнее уже просто некуда. Переглянувшись с заместителем, Джон только и мог, что развести руками и вздохнуть. В любом случае, официальная часть встречи была закончена, посла они встретили, а значит, теперь ему пора на очередное собрание военного совета, как он стал про себя называть совещание в тактическом зале, тем более что сейчас у них была важная тема для обсуждения. Вот и поговорили, медленно протянула Иванова. Да уж, Шеридан переглянулся с заместителем и, вздохнув, медленным шагом направился к лифту. Все эти размышления, конечно, хороши, но совет сам себя не проведет, а проблема теней была далеко не той вещью, которую можно было игнорировать. К их приходу в зале уже собрались практически все члены лиги, Дилин, Гекар и Гарибальди. В отсутствие командира станции с заместителем, участники негромко переговаривались между собой, разбившись на группы по интересам, но с появлением капитана в дверях, почти синхронно повернулись в его сторону и замолчали. «Спасибо вам, что собрались. Прошу вас садиться», — Джон кивнул присутствующим и встал напротив своего места за круглым столом, приняв из рук отходившей в сторону Ивановой стопку распечаток. Дождавшись, пока все рассядутся, мужчина продолжил. «Как вы уже могли слышать, мистеру Гарибальди удалось найти указание на слабое место в обороне теней. Все их корабли созданы по принципам органических технологий, они в каком-то роде живые существа, а потому, теоретически, должны поддаваться телепатическому воздействию, как любой организм, обладающий разумом. Это означает, что в теории достаточно сильный телепат, или их группа, сможет нарушить связь между системами корабля, сделав его, если не беспомощным, то куда менее боеспособным. При всем уважении к вам и мистеру Гарибальди, задумчиво прервал Шеридана Гекар, в вашем сообщении слишком много условных фраз. Возможно, теоретически указание на все это, несомненно, хорошие новости, но вряд ли их можно считать, в привычном смысле, данными разведки. Верно, кивнул Джон. В этом состоит главная сложность, у нас нет ни одного четкого, доказанного факта. Шеридан немного кривил душой, ведь у него был почти неоспоримый факт того, что корабль теней предпочел не связываться с Белой Звездой, когда у той на борту был Бестер, но, в том-то и дело, что даже это было почти неоспоримо и основано только на рассуждениях и предположениях. К тому же, упоминать телепата пси-корпуса ему казалось не совсем правильным, особенно с учетом всех обстоятельств, которые сопровождали тот вылет. «Тогда что вы? Война есть война», — продолжил капитан. «Для планирования дальнейших операций требуются четкие факты, определенность. Поэтому это предположение необходимо проверить на практике. Именно с этой целью, в надежде, что наши выводы верны, я планирую совершить вылет на Белой Звезде в один из секторов, где, по нашим предположениям, ожидается следующая атака теней. Более того, если атака состоится в другом месте, мы будем ждать в гиперпространстве и среагируем на любой сигнал, для чего я прошу вас передать вашим правительствам об этой возможности. Единственное, что нам понадобится дополнительно, это телепат, и, для большей достоверности, я хотел бы попросить вас по возможности. В этом нет нужды, капитан, раздался голос от входа в зал. Прошу прощения за внезапный визит, но, Лита, озадаченно обернулся Джон, увидев в дверях уже знакомую по общению с Кошем женщину, выступавшую его атташе и помощницей. Посол, Кош, за спиной телепатки действительно маячил новый Кош, обводя присутствующих алым глазом своего шлема. Шеридан озадаченно переглянулся с Ивановой, поскольку не ожидал, что Лит Александр останется на прежней должности и с новым варланцем. Более того, он совершенно не ожидал, что новый посол империи посетит первое же собрание. Даже прежний Кош бывал в этом зале очень редко, присутствуя только на самых важных обсуждениях, да и то. «Лита сопроводит вас», — раздался голос из вокабулятора Коша. «Ее сил достаточно». «Посол, я справлюсь, капитан», — ответила вместо варланца телепатка. «Сэр», — нахмурилась Иванова, которая явно только сейчас услышала о гениальном плане командира. «У нас не было ни одного случая неоспоримой победы над кораблем теней в прямом столкновении». «Да», — он жестом остановила готового спорить капитана, ЗЗС Кальвадос сумел отбиться от него и вернуться на станцию, «но вы же должны понимать, что между отбиться, избежать и победить огромная разница». «Прекрасно понимаю», — вздохнул капитан, «но нам в любом случае нужна эта информация, а получить ее иначе, чем опытным путем, невозможно. И именно потому, что это рискованно, я не буду брать больше людей, только Белая Звезда, Кальвадос и минимум экипажа на них обоих». «Мистер Линьер, Дилин», — повернулся капитан к минбарцам, «единственное, о чем я попрошу вас, это переводчик. Маркус с радостью согласится отправиться с вами», — кивнула минбарка. «Но, быть может, вам стоит взять еще и Линьера?» «Я готов, капитан», — тут же кивнул атташе. «Решать вам», — после недолгой паузы кивнул Джон. «Но, единственный спорный момент, который остался, это огневая мощь. В прошлый раз нам едва хватило ее, чтобы сражаться с тенями. Если бы кто-то из вас», — он обвел глазами присутствующих, «смог предоставить несколько боевых кораблей на случай». «Гэток закончил ремонт», — подал голос Гэкар. «Я поговорю с капитаном, но, думаю, он согласится оказать вам помощь». «Минбар тоже поможет, Джон», — с улыбкой кивнула Делин. «Один из наших крейсеров легко может быть снят с рейда у станции. Единственное, что меня смущает, мисс Александр», — минбарка посмотрела на Литу, «насколько я знаю, по официальной классификации у вас П5, это», женщина покосилась на Коша, «несколько заниженные данные. Даже, если так», Делин кивнула, «мы не можем знать, какой именно силы телепат понадобится, чтобы остановить корабль теней. А если кораблей будет больше одного, что вы предлагаете? Быть может, стоит отправить с нашим крейсером группу телепатов-минбарцев, они смогут подключиться к атаке, если вдруг ваших сил не хватит». «Делин», — вздохнул Джон, — «я пытаюсь уменьшить возможные потери. Именно для того беру минимальный экипаж, а вы предлагаете. Вы их не уменьшите, если вернетесь с пустыми руками», — подал голос Гарибальди, «или, что хуже, если вас уничтожат. А так мы точно узнаем, какой силы воздействия нужно, и сработает ли этот план в принципе». «Я говорю о том же», — кивнула Делин. «Чудесно. Кто за предложение посла Минбара?» Демонстративно поднял руку в воздух Гарибальди. Под хмурым взглядом Шеридана точно так же руки подняли все присутствующие за столом. Даже Кош, казалось, излучал согласие, хотя по его фигуре и чуть сузившемуся глазу понять испытываемые эмоции было решительно невозможно. «А кто против?» «Я против». Тут же высказался капитан. Большинство «за», упрямо посмотрело на командира Иванова. «Капитан, вы должны подчиниться». «Хорошо, хорошо», выдохнул капитан. «Но знайте, что мне это совершенно не нравится». «Мы знаем», тепло улыбнулась Делин, подводя итог обсуждению. Глава 81. Голоса в голове. Как называется, когда слышишь чужие голоса в голове? А, все, спасибо. Внутренний монолог. Интерлюдия. Вавилон 5, говорит Белая Звезда. Мы готовы к вылету. Белая Звезда, вас поняла. Расписание зоны перехода чисто. Можете вылетать в любой момент. Кальвадос вышел из дока и присоединится к вам через 5 минут. Вас понял. Удачи, капитан. Спасибо. Дернув уголком рта, Шеридан обернулся в капитанском кресле на Маркуса и Линьера, ожидающих его команды. Кажется, только у него одного порой случались приступы неверия в правильность собственных решений, потому что у рейнджера человека и жреца Минбарца их уж точно заметно не было. Вздохнув, капитан бросил быстрый взгляд на заранее активированную тактическую голографическую систему корабля, отслеживая, как Нарнский Гэток, Минбарский Шаттел и его собственный Кальвадос занимают заранее согласованный походный ордер, ожидая команды Белой Звезды для открытия зоны перехода. «Капитан», — осторожно окликнул его Линьер. «Да, мистер Линьер», — кивнул мужчина, еще раз обведя взглядом всех присутствующих, включая телепатку Литу Александр, замершую у обзорного окна. «Можем начинать». Минбарец почтительно склонил голову и отдал несколько быстрых команд на родном языке. Буквально через несколько секунд станция и громадина корабля Баала за окном двинулись в сторону, сигнализируя о том, что Белая Звезда направляется в сторону от Вавилона 5. В центре зоны перехода сверкнула искра энергии, разворачиваясь в воронку перехода, и корабли нырнули в багровые переливы гиперпространства. Теперь оставалось только ждать сигнала о нападении теней и надеяться, что они, во-первых, успеют в нужное место вовремя, а во-вторых, справятся с той авантюрой, которую начали. Встав с кресла, Шеридан подошел к телепатке, все так же застывшей у окна, глядя в пространство. «Волнуетесь?» – осторожно окликнул он Литу. «Немного», – после недолгой паузы ответила женщина. «Это мой первый опыт. Теоретически я понимаю, что ваш план должен сработать. К тому же, я не раз замечала, что в гиперпространстве телепат словно бы становится сильнее, но, для меня это тоже впервые», — улыбнулся Джон. «Главное, чтобы первый опыт не стал последним. По сути, мы проводим один большой безумный эксперимент». «Да уж, капитан», — повернулась к нему женщина, — «можно задать вопрос?» «Конечно», — Шеридан кивнул. «Как вы поняли, что Кош погиб?» «Мне», — капитан замялся, — «мне снился странный сон, после которого, проснувшись, я понял, что Коша уже нет. Не знаю, как, но я просто это чувствовал. В свое время он коснулся моего разума, видимо, это как-то послужило причиной. Не знаю. А что? Да так, просто, на лице Литы появилось выражение крайней задумчивости, но потом она кивнула и продолжила. Я чувствую себя виноватой, что не была с ним в последний момент. Вы бы не сумели ему помочь», — покачал головой Шеридан. «Вряд ли кто-то из нас вообще смог бы». Лита покачала головой. По выражению ее лица капитан понял, что женщина хочет что-то сказать, возразить, но проходили секунды, а она молчала, только лишь внимательно вглядываясь в его собственное лицо, словно пытаясь что-то увидеть или понять. На мгновение он почувствовал какое-то странное чувство глубоко внутри, словно что-то или кто-то откликнулся на ее взгляд, словно. В прошлый раз подобное он испытывал только сразу же после своего пробуждения в тот день, когда умер Кош. Полет в режиме ожидания продлился почти 3 часа, гиперпространство вокруг оставалось гиперпространством, а сигналы о нападении теней все еще не поступало. Джон уже начинал подумывать о том, что может пойти в кают-компанию, выпить чашечку кофе, раз уж выспаться ему не светит при всем желании, как Лита Александр, так и простоявшая у обзорного окна все это время, казалось, медитируя на багровые переливы, окружавшие корабль, вдруг вздрогнула всем телом, с явным трудом удержавшись от того, чтобы отшатнуться в сторону. Резкое движение женщины смахнуло с капитана дремоту, заставив того собратья и вцепиться руками в подлокотники кресла. «Мисс Александр», — подался вперед капитан, но ответить телепатка не успела. Пульт, у которого стоял Линьер, издал мелодичный сигнал, а сам минбарец, быстро вчитавшись в показания, поднял голову и посмотрел в его сторону. «Капитан, мы получили сигнал из одной из отслеживаемых систем. Тени. Резко обернулся мужчина. «Да, напали только что. Это система с колонией Дрази, капитан. Отлично. Передайте на корабли сопровождение, мы выходим первыми. Они ждут сигнала и остаются в гиперпространстве. Вы готовы?» Шеридан вернулся в свое кресло, повернувшись к Лите Александр, казалось, уже взявшие себя в руки. «Насколько это вообще возможно?» Собранно кивнула телепатка. «Мне будет нужна прямая видимость, капитан. Мистер Линьер». «Да, капитан. Инструкции кораблям отправлены, мы готовы. Приступайте». В следующую секунду перед кораблем снова распахнулась воронка перехода, перенося белую звезду в обычный космос. Увиденное заставило Шеридана вцепиться руками в подлокотники. Сигнал пришел только что, а тени уже практически добивали своих жертв. Первым, что увидел мужчина, были обломки кораблей и Дрази, дрейфующие в пространстве. Несколько еще вели бой, но любому наблюдателю было бы понятно, что шансов у них немного. «Беглый огонь, мистер Линьер, привлеките их внимание, быть может, сумеем спасти хотя бы кого-то, Лита». «Знаю», — раздраженно отмахнулась телепатка, нахмурив брови и вперевшись взглядом в еще далекий, но приближающийся корабль теней. На лице женщины Шеридан с удивлением увидел черную, подсердечную ненависть. Лита Александр шагнула ближе к обзорному окну, стиснув кулаки и словно бы задержав дыхание. Джон успел услышать только тихое сквозь зубы: «Они убили его, ублюдки», а в следующее мгновение корабль теней, уже заметивший белую звезду и сменивший курс, явно намереваясь разобраться с противником, чьи укусы были более чувствительными, чем у кораблей и Дрази, словно налетел на невидимую стену, дернувшись в пространстве и замерев. «Мистер Линьер», — не веря своим глазам, произнес Шеридан. «Корабль потерял управление», — столь же удивленно ответил Минбарец. «Фиксирую. Если хотите проучить его», — через силу произнесла телепатка, — «действуйте. Я не смогу держать его вечно, Маркус». Один мощный сфокусированный залп из главного калибра. «Всю доступную энергию сделаю, но мы не сможем уйти в гиперпространство 20 минут. Действуйте, Маркус. Мы должны узнать, сколько нужно для того, чтобы его уничтожить». Мужчина быстро переглянулся с минбарским атташе, но, получив ответный кивок, коснулся пульта перед собой, и свет на мостике корабля резко стал тусклее. Главное орудие белой звезды высасывало всю энергию силовой установки, которую ему только мог перенаправить Линьер. Луч, ударивший из носовой части судна, был ослепительно ярким, куда ярче того, что уже видел капитан, но и эффект был внушительнее. От удара корабль теней сдвинуло в пространстве, а в голове всех на мостике раздался пронзительный визжащий крик боли. 10 секунд, 10 долгих секунд черный корабль сопротивлялся разрушительному залпу, но, наконец, его корпус не выдержал, шипы и наросты подернулись серой дымкой и словно съежились, потеряв свою форму, а в следующее мгновение луч белой звезды пробил корабль теней на вылет. От резкого исчезновения противодействующего ей разума, Лита Александр чуть не упала, судорожно вцепившись в поручень на мостике. Из уголков глаз телепатки текла кровь, лицо было бледным, а зрачки расширенными вне всяких пределов, но на лице застыло выражение мрачного удовлетворения. Она до самой последней секунды удерживала разум пилота корабля теней и чувствовала всю его бессильную злобу, все осознание неминуемой гибели, всю ненависть в ее адрес. И это Лите явно нравилось, хотя через мгновение она нахмурилась, явно вспомнив какую-то деталь, которая совершенно ей не нравилась.